Чувствуя, что сейчас не самое удачное время заводить речь о пингвинем пруде, поспешно даю задний ход и возвращаюсь в зоопарк. Провожу 10 приятных минут, лаская сквозь проволочную сетку лохматых обезьян. Но вдруг рядом со мной совсем не кстати возникает мой личный секретарь. Не успел я придумать что-нибудь в свое оправдание, как она еще раз напоминает про рецензию, статью и книгу и безжалостно тащит меня в кабинет. Сижу и ломаю голову, как бы потактичнее отозваться о возмутительной книге, которую мне прислали на рецензию. Но люди идут и идут, и не дают сосредоточиться. Входит Кэт с протоколом последнего заседания. Следом за ней Лес пришел узнать, с какой ячеей должна быть проволочная сетка для новой клетки. Джон справляется, не получены ли мучные черви, ведь старый запас уже на исходе. А Джереми сообщает, что у Динка родилось 11 щенят. Попробуйте, напишите хорошую рецензию, когда мозг занят неразрешимой задачей, что делать с 11 щенятами Динго. Наконец, рецензия написана, и вы снова ускользаете в зоопарк. Близится вечер, толпы посетителей редеют, людской поток устремляется по главным дорожкам к своим автомобилям на остановку автобуса или извозчика. Косые лучи солнца ярко освещают клетку, где живут венценосные голуби. Большие синевато-серые птицы с красными глазами и трепещущим хохлом из перьев, нежных, как папоротник венерины, волосы. Пригретые заходящим солнцем, они красуются друг перед другом, то расправят свои каштановые крылья, словно ангелы на надгробье, то кланяются и делают пируэты, издавая страшный гулкий крик. Чувствуя, что близится час вечернего молока, капризно визжат шимпанзе. Но когда вы проходите мимо, они прерывают свой истерический дуэт и приветствуют вас. В отделе мелких млекопитающих пробуждаются ночные животные, которые целый день лежали, будто тихо посапывающие клубки шерсти. Галага с огромными вечно испуганными глазами покидают соломенную постель и бесшумно, как пушинки, носятся по клетке, останавливаясь около тарелки, чтобы отправить в пасть горсть мучных червей. Потто, эти крошечные подобия плюшевых мишек, рыскают по ветвям, и вид у них такой виноватый и скрытный, словно они из какой-то шайки ночных грабителей. Щетинистый броненосец, слава богу, очнулся от своего оцепенения, принял правильное положение и бродит зад и вперед, как заводная игрушка. Этажом ниже гориллы, довольно покряхтывая, пьют молоко. Нэнди предпочитает лечь на живот и тихонько потягивать из железной миски. Нпонго презирает эти женские штучки. Он пьет прямо из бутылки, осторожно держа ее в своих могучих черных ручищах. Чаще всего он сидит при этом на трапеции, и его пристальный взгляд устремлен на донышко бутылки. Джереми стоит на чеку, потому что как только Нпонго проглотит последние капли, он попросту разожмет руки, бутылка упадет на цементный пол и разобьется вдребезги. Куда ни поглядишь, обезьяны, сверкая глазами и вскрикивая от удовольствия, набирают себе рот вечерней порции хлеба с молоком, который струйками бежит по подбородку. Вы идете к главным воротам и слышите громкие звонкие крики журавлей антигон. Это высокие стройные птицы с серым оперением, а голова и шея у них словно покрыты выцветшим бархатом. В лучах заходящего солнца на фоне синих и лиловых гортензий они исполняют грациозный брачный танец. Вот один из них взял клювом прутик или пучок травы и, подняв крылья, важно ступая длинными тонкими ногами, кружится, прыгает, подкидывает прутик кверху, а другой смотрит и кивает, будто в знак одобрения. Потом начинают оживать совы. Когда вы заглядываете в клетку Вуди, совы Вудфорда, она неодобрительно щелкает клювом и прячет огромные глаза под голубыми веками с длиннейшими ресницами, которыми позавидует любая кинозвезда. Белолицые сплюшки, весь день казавшиеся серыми обрубками гниющего дерева, теперь открывают большие золотистые глаза и негодующе глядят на вас. На клумбы и искусственные горки наползают тени. Павлин, усталый, словно артист после длинного спектакля, медленно шагает к огороженному саду, волоча за собой блестящий хвост.